Глава 17. Деструктор. Хаос больше не давал о себе знать. Он попросту исчез. Ни всполохов света, ничего. Я не понимала, сделка состоялась или нет. Я обрела хаос, или он меня отверг. Изменений я в себе не ощущала, а на мои вопросы не было ответа. Я кричала их в пустоту. От слабости меня мутило. Чудо, что я вообще передвигалась на своих двоих, а не ползла на четвереньках. Казалось, я ушла далеко от двери и буду долго блуждать во тьме, а то и вовсе останусь здесь навечно. Но вот она, прямо за моей спиной. Я так и не вычислила, каковы реальные размеры темницы, и можно ли вообще ее измерять критериями нашего мира. Дверь сама распахнулась, намекая, что мне пора на выход. Каким бы ни был итог моего пребывания в темнице, а меня здесь больше видеть не желали. Сопротивляться было бесполезно, и я вышла. Всего один шаг, и вот я уже по другую сторону двери, а вокруг меня толпа первогодок. Хлопают по плечу, сжимают ладони, поздравляют с обретением хаоса и почему-то тянут руки к моим волосам. Последнее меня особенно возмутило. Что за невоспитанность? С чего вдруг всем приспичило потрогать мои волосы? Я отряхнула головой, сбрасывая чужие руки. Ну, невозможно терпеть. Прежде чем я взбунтовалась, ко мне подошел ментор Алистер и тоже прикоснулся к моим волосам. «Да что здесь происходит?» «Весьма любопытно», — протянул ментор задумчиво, наматывая на палец прядь моих волос. «Как такое возможно?» — спросил кто-то из первогодок. «Почему у нее темные волосы?» Этот вопрос мгновенно меня взбодрил. Слабость как рукой сняла, и я похолодела. «О, нет!» Неужели хаос вернул естественный цвет моих волос? Он не принял мое подношение и сдал меня? Все увидели, что я не деструктор. Вот и сбылся мой худший кошмар. «Это всего-навсего одна прядь», — ментор Алистер наконец отпустил мои волосы и сделал шаг назад. «Реджина посидела, наоборот, от ужаса встречи с первозданным хаосом», — подсказал кто-то из студентов. Я узнала голос Гаррета и порадовалась, что он здесь. Он придумал отличное объяснение. Может, еще не все потеряно? Одна прядь — это ведь не все волосы, верно? Очень хотелось посмотреть на себя. Жаль, зеркала поблизости нет. «Похоже на то», — кивнул, соглашаясь ментор. «Такое изредка бывает». Первогодки удивленно переглядывались. До этого момента никто не слышал о посидевших наоборот. Либо это невероятная редкость, либо Алистер солгал. «Он меня прикрыл?» «Да нет, с чего бы?» Но ментор сказал свое слово. «Со мной все в порядке». Первогодки сразу успокоились, меня приняли обратно в стаю. Со всех сторон посыпались вопросы. Что я чувствовала, как это было? А я не знала толком, что сказать. Мямлила что-то в ответ, кивая на поздравление. «Теперь ты полноценный деструктор», — улыбнулась мне Ангелла. Я вздрогнула от ее слов. «Неужели все-таки получилось, и я действительно обрела хаос?» Стало по-настоящему страшно. Впервые я осознала, что натворила. Своим упрямством и желанием вернуть сестру я создала нечто новое, непонятное, пугающее даже меня саму. Забавно, что отличился опять представитель рода Майлдмейв. Похожая тяга к экспериментам у нас в крови. На этой парализующей мысли я поймала взгляд Влада, тяжелый, пристальный. Кажется, он думал о том же. Сейчас я хотела лишь одного — уединение. Мне нужно разобраться в том, что произошло. Во мне что-то изменилось, и это всерьез беспокоило. В конце концов, я ведь не обязана ждать, пока все обретут хаос. Нет такого в правилах. Все отвлеклись на девушку, шагнувшую после меня в темницу, и я незаметно улизнула. Плевать, что подумают другие, плевать, что подумает Влад. Самое важное сейчас выяснить, чем мне грозит обретение хаоса. Но избавиться от моих сопровождающих было не так-то просто. Оба парни устремились за мной, едва я ступила на лестницу. Это уже не поддержка, а преследование. Я их с собой не звала. «Мы тебя проводим», — заявили они практически в один голос. «Надо же, какое единодушие! Договорились они, что ли, пока я была в темнице?» По узкой лестнице мы снова шли цепочкой. Первым Влад, затем я, а после мой псевдопарень. В полном отчаянии я на ходу повернулась к Гаррету и попыталась жестами объяснить, что мне необходимо избавиться от Влада. Сообщник он или кто? Пусть помогает. Ткнув пальцем в спину идущего впереди Влада, я скрестила ладони. потом указала на себя, изобразила двумя пальцами побег. Наконец кивнула на самого Гаррета, намекая, что нуждаюсь в его помощи. В ответ он отрицательно качнул головой, вроде как отказываясь. Я возмущенно фыркнула, а парень закатил глаза и махнул рукой. Мол, ладно, уговорила. По крайней мере, я трактовала это именно так. Одно осталось загадкой, как Гаррет планирует избавить меня от Влада. Надеюсь, я не пожалею о его согласии. Едва мы вышли в коридор, как Гаррет обнял меня за талию и притянул к себе. Так и знала, что его методы мне не понравятся. «Реджина», — громко шепнул мне Гаррет, — «предлагаю отпраздновать твое обретение хаоса. Приглашаю к себе. Дэниела как раз нет». Он довольно развязно мне подмигнул, явно намекая на интим. Я едва не послала его вслух, но раньше отреагировал Влад. «У тебя других дел нет», — проворчал он. «А что, есть?» — невинно поинтересовался Гаррет. «Ментор Свонс велел мастерам подготовить поле для тренировок первогодок». Явно на ходу выдумывал Влад. Он был готов на ложь, лишь бы спровадить Гаррета. «Жаль», — наигранно вздохнул мой сообщник. «Прости, Реджина, придется тебя покинуть». «Ничего, отпразднуем в другой раз», — я старательно изображала разочарование. «Идем», — Гаррет кивнул Владу. «Куда?» — не понял тот. «Ну как, ты сам сказал, ментор Свонс велел мастерам подготовить поле. Ты вроде мастер, или я что-то путаю?» Влад только зубами скрипнул. Угодил в свою же ловушку, а Гаррет, похоже, на это и рассчитывал. Но до чего умно придумал, все выглядело так, будто Влад его спровадил, а не наоборот. Впрочем, Влад был готов уйти, если при этом уйдет Гаррет. А я в очередной раз поразилась. «Да чего хороший манипулятор мой сообщник? Со мной он эти же приемы использует». Безоговорочно доверять ему точно не стоит. Парни все равно проводили меня до женского общежития, но чуть они скрылись за поворотом, я поспешила в свой сарай. Бежала со всех ног, будто за мной гнались темные твари. Добравшись, ворвалась внутрь, закрыла дверь и подперла ее на всякий случай черенком лопаты. «У меня приватный разговор. Третий точно будет лишним. Или, правильнее сказать, четвертый. Я определенно ощущала в себе что-то новое, не считая слепка ауры. Первым делом, как истинная девочка, я заглянула в зеркало и застыла с открытым ртом. Действительно темная прядь, толщиной с два пальца, не больше, с левой стороны, прямо возле лица. Подергала за нее зачем-то, словно ее можно было вырвать, естественно, не помогло. Чутье подсказывало, эту прядь бесполезно перекрашивать, да и все ее уже видели. Но почему она появилась? Откажись от меня, хаос, или попробуй сдать, потемнели бы все волосы, а тут лишь прядь. Вопросов было слишком много. Я могла еще долго ломать голову, но не факт, что додумалась бы до чего-то стоящего. А потому я решила обратиться к, так сказать, виновнику торжества, к самому хаосу. Не зная, с чего начать, я позвала. «Ты здесь?» Тишина. «Как деструктора призывают хаос?» Такого занятия у нас еще не было. Вся практика идет после обретения. Может, я все неверно истолковала, и нет у меня хаоса, а магия созидания осталась? Испугавшись, что хаос осушил меня до дна, а после бросил, я поспешила проверить в себе наличие хоть какой-то магии. Поискав глазами на полке подходящий предмет, я наткнулась на тяпку с обломанной ручкой. То, что нужно. Созидание легко исправит этот дефект. Рука дрожала, когда я потянулась к инструменту. Врать не буду, я до спазма в желудке боялась, что во мне не осталось магии. Не уверена, что переживу ее потерю. Но трястись от неизвестности не в моем характере. Я предпочитаю знать наверняка. Взяв тяпку, я сжала ее в руке и послала магию на исправление поломки. В первые секунды ничего не происходило. Магия не отзывалась, и я решила, что мне конец, как магу, точно. Но потом нехотя и с трудом ручка все же восстановилась. Тяпка стала как новая, даже лучше. Утерев пот со лба, я вернула ее на полку. Я все еще конструктор, какое облегчение. Хотя мой резерв изрядно пострадал от прожорливого хаоса, но это не беда, восполнится. Теперь бы разобраться, что там с хаосом. Ментор Алистер ясно дал понять, что я прошла обретение. Значит, мне должна быть доступна магия разрушения. Хоть снова бери тяпку, но теперь уже чтобы сломать. «Хаос, ты здесь, покажись!» — опять позвала я, подумала и добавила. «Пожалуйста». В углу сарая что-то негромко шарахнуло, и полумрак прорезали всполохи света. Они были именно такие, какие я видела в темнице. Присмотревшись, я обнаружила, что у всполохов есть источник. Черный энергетический шар размером примерно с мою голову. Разноцветные вспышки били из него наружу. Просто потрясающе. Я только что призвала хаос. Я снова бросила взгляд в зеркало. Белые волосы указывали на то, что во мне есть магия деструктора. Черная прядь — на то, что также есть магия конструктора. А ведь считается, что два вида магии несовместимы. Я деструктор, но я же и конструктор. Да что я вообще такое? Не успела я толком опомниться от первого шока, как последовал второй. Вспышки внутри шара закрутились в разноцветную спираль, делая его похожим на детскую игрушку-калейдоскоп. А потом из центра вырвалось щупальце и потянулось ко мне. Одновременно я услышала то ли стон, то ли шепот. «Вкусная!» А ведь я была уверена, что мне почудилось. Мало ли, что привидится в полной темноте наедине с первозданным хаосом. Но нет, голос был реален, и он повторился. Я узнавала интонации, тембр. Он точно был тот же самый. «Это ты мне?» — осторожно уточнила я. Щупальце, до этого слепо шарящее вокруг, дернулось в мою сторону. Кажется, у него проблемы с ориентацией в пространстве, но со слухом полный порядок. «Вкусная!» На этот раз четче и даже требовательно повторил шар, хотя, казалось бы, рта у него нет, но это совершенно не мешало ему общаться. Я судорожно сглотнула. Все потому, что поняла, чего от меня хочет хаос. Он попробовал мою магию в темнице, и она пришлась ему по вкусу. Настолько, что он стал частью меня, чтобы питаться мной же. Едва я это осознала, как кожу на груди обожгло огнем. Из амулета без моего призыва вырвалась копия Ингрид. Инстинкт защищать меня вшит в нее вместе с памятью сестры. Она всегда была готова не только убить за меня, но и погибнуть, если потребуется. Живое олицетворение двух моих магий, встав друг напротив друга, шипели, как дикие кошки. Еще немного и начнется схватка. Хаос бил всполохами в стороны, пока копия Ингрид загораживала меня собой. «Умоляю, достаточно на сегодня, сжальтесь!» — не выдержала я. Нервы и правда были на пределе. Я столько всего пережила за последние дни, что другому хватило бы на долгие годы. Мои силы, эмоции и магия были просто-напросто выжжены от перегрузки. Еще немного и окончательно развалюсь. Как ни странно, меня послушались. Шипение прекратилось, хотя до перемирия было далеко, и слепок ауры и хаос оставались предельно напряжены и готовы к бою. «Вкусная?» — осторожно уточнил хаос. Видимо, он знает только это слово. Тот факт, что он вообще разговаривает, поражал. Хаос никогда не общался с магами ни с помощью речи, ни условными знаками. До этого дня. Я совершила очередное революционное открытие, а может, породила нечто новое, объединив два вида магии. В любом случае, пока лучше никому об этом не рассказывать. Я еще сама не поняла, как к подобному относиться, а другие вовсе впадут в панику и разорвут меня на куски в попытке изучить, а затем повторить то, что я сделала. Я без проблем определила, чего хочет хаос, чтобы его покормили. Я вздохнула. Я сама предложила ему подпитку своей магии в обмен на помощь. Мы заключили сделку, надо выполнять ее условия. «Только возьми чуть-чуть, а не то я быстро закончусь. Во мне и так осталось немного после прошлого раза». Я протянула руку к шару. Щупальце тут же жадно обвило мое предплечье. Запястье кольнуло, словно сотни острых зубов впились в кожу. Щупальце присосалось серьезно. Я ощутила уже знакомую слабость и шум в ушах, а еще тянущую боль за грудиной. «Хватит, пожалуйста!» — возмолилась я, а копия Ингрид снова угрожающе зашипела. Как ни странно, хаос послушался. Щупальце тут же отпустило мою руку и втянулось обратно в шар. Чувствовала я себя на удивление не так уж плохо. Хаос взял совсем немного. Он лишь пригубил мою силу, словно пробовал, желая убедиться, что я та самая, что пришлась ему по вкусу. Я прищурилась. Почудилось или всполохи стали ярче? Вот только набирающего силу хаоса мне не хватало. Избави меня, бесы, от подобного. Наблюдая за шаром, я размышляла, как поступить. Надо, наверное, его спрятать. Как-то же другие деструкторы это делают. За ними не летает хаос на постоянной основе. Они призывают его, когда в этом есть необходимость. «Почему же ты не сдал меня, а позволил завершить обретение?» — задумчиво пробормотала я. Я говорила сама с собой и ответа не ожидала, но он все же последовал. «Вкусное. Еще!» — заявил Шар. Я привалилась к стене, так как ноги едва не подогнулись. Оно не просто набирает силу, оно учится и развивается с немыслимой скоростью. И виной тому я, его прикормка. До меня вдруг дошло, почему Хаос вообще заговорил. Все дело в магии конструктора. Она наделила его новыми качествами. В конце концов, она призвана творить. Вот она и натворила. И чем больше магии созидания получит Хаос, тем шире будут его способности. Страшно представить, куда это в итоге нас заведет?